Сашке денег дам с протянутой рукой. А ветеран пиво взял, старик, попей, родной. Пускай дневная суета отстанет хоть на миг. Пойдет о прошлом разговор под рыбку на двоих. Блестят медали, вы жизнь отдали, но Русь вы нашу уберегли. Блестят медали за все страдания, поклон вам, батя, до земли. Вижу, что Сибирь с войной ты пережил, и у такой большой страны ты денег не просил. За родину ты, батя, шел, и шрамы на лице, и от рассказа твоего так больно на душе. Блестят медали, жизнь отдали, но Русь вы нашу уберегли. Блестят медали за все страдания, поклон вам, батя, до земли. Наверное, батя, я пошел, ведь дел не в проворот. Этой жизни не возьмешь, никто не принесет. А время будет, заскочу, по крепкой разобьем. И на двоих со стаканом мы душу и зальем. Блестят медали, вы жизнь отдали, но Русь вы нашу. Yeah.